Глава 9. Проверка. 1. Напрасно Артём беспокоился. Рано утром приехал доктор и пробыл у них около 2 часов. Все это время Кристина не высовывалась. Сделав необходимые процедуры, мужчина как бы, между прочим, поинтересовался. «А где ваша жена? Кажется, Кристина?» К этому вопросу Артём был не готов. Доктор не знал о её смерти, но всё равно было боязно говорить ему, что она спит внизу. Вдруг потом всплывёт правда. Про рак, смерть и похороны. Теоретически подобное могло произойти. Например, об этом случайно могла проболтаться Алёна, которая и свела их когда-то. Но Артём не мог вспомнить, рассказывал ли ей, а вернее её мужу, о болезни Кристины. О смерти точно нет. Но слухи разлетались быстро. С другой стороны, доктор мог случайно пересечься с Кристиной дома. Что тогда? Нет, придется придумать что-то другое. Она уехала в Самару к отцу. Приедет завтра вечером. Я не говорил ей пока, что все так серьезно. Симпровизировал Артем. «Ясненько», — ответил доктор. По его тону было понятно, что он не поверил. «Ладно, я поеду, если вы не против. Пока мое присутствие здесь не обязательно. Делайте, как я говорил, звоните, если вдруг возникнут вопросы или осложнения. Постарайтесь давать Даше больше воды и пусть пьет куриный бульон». Артем проводил доктора и вернулся к дочери. Какое-то время он просто смотрел с ней мультики, размышляя о бесчисленном количестве странных вещей, происходящих с ним. 2. Через пару суток Даша пошла на поправку. Артём был на 7-м небе от счастья, видя улыбку на лице дочери. Кристина так и не поднялась на 2-й этаж, даже не поинтересовалась здоровьем девочки. Несколько раз они пересекались на кухне, но оба избегали друг друга. Артём не понимал, чем питается его жена, когда она моется и моется ли вообще, чем занимается, сидя в комнате. С ней происходило нечто необъяснимое, и Артём никак не мог решить, что же ему делать. Все эти раздумья продолжались не так уж и долго. На 4-й день после инцидента в жизни Артёма вновь произошло радостное событие. Именно в то утро его, как и Дашу, разбудил настойчивый и громкий лай собаки. До боли знакомый лай. 3. «Ты побудь пока здесь, а я пойду проверю, кто там лает внизу, хорошо?» Даша, просияв, тут же хрипло спросила. «Папа, это Линда?» Артём очень на это надеялся. «Не знаю, но скоро выясню». Спустившись вниз, он накинул куртку и вышел во двор. На улице стояла морозная погода. После прошедших ливней сырая земля и уложенная вокруг дома плитка покрылась коркой льда. Снег так и не выпал, и в его отсутствие мороз ощущался гораздо сильнее. Стоя на крыльце, Артём огляделся. Перед ним предстала удивительная картина. Возле собачьей будки спиной к нему на корточках сидела Кристина, а рядом, радостно виляя хвостом и облизывая лицо девушки, расположилась их пропавшая собака. «Не может быть. Она всё-таки вернулась». «Линда!» — крикнул Артём. «Линда, иди ко мне, девочка!» Собака не отреагировала, зато Кристина повернулась лицом к Артёму и посмотрела на мужа недобрым взглядом. Может, это был лишь плод воображения, но ему показалось, что ничего хорошего её выражение лица не сулило. Разгадать чувства и эмоции девушки стало сложнее, чем предугадать очередной ход чемпиона мира по шахматам. «Линда!» — повторил Артём. Он еле сдерживался, чтобы не подойти к собаке. И на то были свои причины. Во-первых, Линда подозрительно радовалась хозяйке, которую сначала избегала, а затем даже покусала. А во-вторых, это же он, Артём, взрастил её чуть ли не с самого рождения. Это ему она была бесконечно рада и предана в любое время дня и ночи. Так почему Хаски не отрывается от Кристины и не бежит вот так облизывать его? Ладно, придётся всё же подойти. Артём спустился с крыльца и, стараясь не поскользнуться, приблизился к собаке. «Линда, ты что, забыла меня? Я тебя обыскался!» Артём протянул руку и погладил собаку по голове. Она перестала вилять хвостом и странно уставилась на хозяина. В какой-то момент Артём заподозрил, что она его укусит. Он даже инстинктивно убрал ладонь, но Линда не укусила. Вместо этого она развернулась и направилась в сторону будки. Обнюхав вход, собака подняла заднюю лапу, справила нужду прямо возле своего жилища и скрылась внутри. Вот уж действительно чушь собачья. Похоже, все в жизни Артёма перевернулось с ног на голову. Воскресшая из мертвых жена сходит с ума и обращается с родной дочерью, как с собакой. Пропавшая почти два месяца назад собака, которая души не чаяла в своем хозяине и на дух не переносила воскресшую хозяйку, теперь радостно приветствовала последнюю и откровенно игнорировала первого. Здесь что-то происходило, и Артём жутко устал от неразберихи. Он уже не знал, что предпринять, чтобы его жизнь перестала рушиться с такой скоростью. Все должно было быть по-другому. Кристина должна его любить, они должны растить вместе дочь, а собака не должна просто так пропадать посреди ночи, а затем возвращаться и не узнавать своего хозяина. Утратив первоначальную радость, Артём внимательнее присмотрелся к жене. Девушка стояла перед ним, и вновь, как в тот ужасный день, на ее лице сияла самодовольная ухмылка, которая будто твердила. «Смотри, собака от меня без ума, а ты остался с носом». Что-то было нечисто. Думать о поведении Кристины бессмысленно, с ней все ясно. А вот за Линдой надо хорошенько понаблюдать, делать выводы пока рано. Первое, что стоит сделать, это покормить собаку. Четвертое. Следующие две недели Артём действительно наблюдал. Но не только за Линдой, а за обстановкой в целом. Даша достаточно окрепла, чтобы выходить ненадолго во двор. Артём тепло укутывал ее, после чего они неспешно прогуливались вокруг дома, наслаждаясь свежим зимним воздухом и совсем недавно выпавшим снегом. Очень скоро Артём пришел к следующим выводам. Первое. Линда стала совсем другой. Теперь она признавала только Кристину и никого более, что было как минимум возмутительно. Девушка гуляла с ней, кормила и поила, а если все вышеперечисленное пытался проделать Артём, собака делала вид, будто его не существует. С ним она не ела, не пила и уж тем более не выходила на прогулки. Она его избегала. Слава богу, агрессии никакой не проявляла, но и теплых чувств тоже. Второе. С Дашей Линда вела себя еще подозрительнее. Бывало, она ластилась к ней, приходила поиграть, а бывало, наоборот, огрызалась и уходила прочь. Со временем дочка начала ее избегать, о чем заявила отцу. «Папа, я боюсь Линду, она какая-то не такая, она...» «Как мама?» На автомате продолжил за девочку Артём и удивился, что попал догадкой прямо в цель. У малышки глаза наполнились слезами, было видно, как ей больно. «Да, как мама. Она ведь тоже не такая, да?» «Да». Хотелось сказать Артёму, но в тот день он промолчал. Девочка и так была напугана, не стоило тревожить её ещё больше. Но, если быть откровенным, к чему всё больше склонялся Артём, да. Кристина совсем не та. Она как будто другой человек. И отсюда вытекало третье. Что же на самом деле произошло с его женой? Почему она изменилась? Может, стоило спросить у художника? В последнее время Артёма всё чаще посещали подобные мысли, но от них всегда становилось дурно. Ему не хотелось не то, что ехать в глухомань, где жил старый безумец, ему даже думать об этом было некомфортно. Да и какие ответы он даст Артёму? Опять начнёт нести пространную чушь? Нет, нужно было действовать по-другому, радикально. Брать все в свои руки, как он привык. В то время у Артёма созрел план, и, может быть, он отказался бы от своей безумной затеи, если бы не очередной странный случай, произошедший в их доме. Пятое. Несмотря на недавние события, отношения между членами семьи стали улучшаться. К счастью, Даша боялась маму не так сильно, как можно было ожидать. В целом, она ее практически не избегала, скорее старалась не оставаться с ней наедине. Купал и кормил девочку исключительно Артем, и большую часть времени она проводила у него в кабинете. В такой обстановке работать было тяжело, но он привык. Артем включал дочери мультики, а сам делал свои дела, выходя каждый раз, когда нужно было позвонить. Еще он принес в кабинет большой кукольный дом и некоторые игрушки, чтобы Даше не было скучно. Есть постепенно стали вместе за одним столом. Иногда Артему даже казалось, что Кристина испытывала чувство вины. Но все же попыток извиниться или поговорить о своем ужасном поступке она не предпринимала. Артем не мог рисковать здоровьем дочери, и в те редкие дни, когда ему необходимо было выехать в город, он звонил Вике. Девушка, очевидно, понимала, что в их семье происходит что-то неприятное, но, естественно, ни о чем не спрашивала. Как понял Артем, с Кристиной они почти не общались. Едва ли с нынешней хозяйкой можно было найти общий язык. Иногда Артем приглашал Вику даже тогда, когда оставался дома. Даша частенько его отвлекала, и чтобы хоть как-то сосредоточиться, он вызывал няню. Правда, играли они в основном все там же, в его рабочих апартаментах. Поэтому Артем невольно отвлекался теперь на них двоих. Да и Вика хороша. Периодически задавал Артему вопросы о его деятельности, и когда он, увлеченный собственными мечтами, пространно рассуждал на эту тему, девушка увлеченно слушала. Нравилось ли Артему общество Вики? Несомненно. Неосознанно он тоже ею заинтересовался. Например, заметил, что Вика любит подпевать в такт известным хитам русского рока. Порой она соблазнительно поправляет рукой свои длинные черные волосы. У нее стройная фигура, красивый голос и очаровательная белоснежная улыбка. Слишком многое привлекало в той, что была младше лет на 10. Какой-то хитрый голос в подсознании нашептывал: «Ничего плохого в этом нет». Артем пытался спорить, искал доводы, которые убедили бы голос замолчать, но не находил, из-за чего постоянно испытывал стыд перед собой и супругой. Они с Кристиной толком не общались, он даже презирал ее за содеянное, но по-прежнему любил. Ведь любил, правда? Слава богу, Даша о жизни в собачьей конуре няне ничего не рассказывала, и Вика оставалась в неведении. Приближался Новый год, и Артему с Дашей хотелось праздничной атмосферы. Как и все прочие, главный семейный праздник в прошлом году не удался из-за болезни Кристины. Поэтому теперь, несмотря на обстоятельства, Артем решил сделать все возможное, чтобы ощутить чудо новогодней ночи. В последнюю неделю декабря былые обиды и конфликты немного поутихли. Бывало, они с Кристиной даже перекидывались парой фраз за завтраком. И однажды Артем, предприняв последнюю попытку наладить отношения, позвал жену проехаться в город за новыми елочными игрушками. Кристина согласилась, и в тот день они были похожи на нормальную пару. Избегая сложных тем, Артем всю дорогу болтал о пустяках. Кристина разговор поддерживала, но говорила как-то заторможенно и не всегда внятно. Кроме того, Артему постоянно приходилось озираться по сторонам, чтобы их случайно не увидел кто-то из знакомых. «Ты стесняешься меня?» Совершенно неожиданно спросила девушка, когда они бродили по пассажу. «Нет», — спокойно ответил Артем. Но холод в ее голосе ему не понравился. «Просто никто ведь не знает, что ты вернулась, понимаешь? Я же объяснял». Она мечтательно подняла голову, рассматривая потолок. Повсюду были развешаны новогодние украшения. Потом с неподдельным любопытством спросила: «И что, прям совсем никто не знает, что я вернулась?» «Нет, никто. Ты же понимаешь, как отреагировали бы люди». «Хм, а что? Иисус воскрес, так его возвели в ранг Бога. Может, и мне следует попробовать?» Артем ошарашенно уставился на супругу, не понимая, шутит ли она. Он замер посреди торгового центра. Было глупо вот так воспринимать эти слова всерьез. Но он давно жил как на иголках, постоянно ожидая от супруги очередных выходок. В итоге сомнение развеял громкий смех Кристины. Прохожие стали оглядываться на них, и Артем поспешил успокоить жену. «Да я шучу, дорогой!» — сквозь смех сказала девушка. «Я просто шучу. Не бойся ты так». После этих слов она замолчала. Еще немного побродив по украшенным торговым залам, они отправились домой. Вечером Вика уехала, а Абрамовы сообща накрыли стол. Поездки в город всегда изматывали, и тот день не стал исключением. Во время ужина произошло нечто, что позволило Артему совершенно по-новому взглянуть на жену. Обновленную жену. Сидя за столом, он обнаружил кое-что поразительное. К ужину Кристина вышла в майке, соблазняя оголенными плечами. Когда девушка потянулась за порцией салата на блюде посередине стола, свет ламп выгодно осветил ее руки, и Артем отчетливо разглядел на них светлые полосы. Это были испещренные маленькими штришками тонкие линии в нескольких сантиметрах ниже локтей, словно шрамы после операции. Не похоже на следы случайных порезов, будто кто-то взял острый предмет и прорезал кожу по кругу. Еще более удивительно то, что на обеих руках эти следы находились на одном уровне и были абсолютно идентичны. «На что ты так смотришь, дорогой?» Артем только теперь заметил, что и Кристина, и Даша с любопытством его разглядывают. Видимо, его обескураженный вид очень бросался в глаза. Артем хотел уйти от ответа, но подумал, что скрывать ему нечего. В семье надо все проблемы обсуждать, а не замалчивать. «Откуда у тебя эти шрамы?» Девушка невозмутимо посмотрела на свои руки, пожав плечами, ответила. «Я не помню». Артем хотел сказать, что до смерти их не было, но рядом сидела дочь. Пришлось на время забыть об этом разговоре. Остаток ужина он просидел молча, вспоминая, и видел ли шрамы у жены сразу после воскрешения. Он прокрутил в голове события той ночи. Артем тщательно обмывал ее тело, но если странные тонкие линии были, он их не заметил. Наверняка в том состоянии он мог не обратить внимания на такие мелочи. Но почему не заметил шрамы позже? С того момента, как они первый и в последний раз переспали, если о ее бешеном минете можно так сказать, Артем толком и не видел ее голой. Да и в ту ночь, в сумраке, он ничего разглядеть не мог, тем более с пьяну. Их текущие отношения также не давали повода для совместного душа. По большому счету, девушка избегала показываться ему обнаженной. Оставалось загадкой, были ли шрамы на ней после возвращения или появились недавно. Опять вопрос и опять без ответа. В тот вечер Артем решил, что ему это надоело. Все загадки он должен во что бы то ни стало разгадать. Шестое. Несколько последующих дней Артем потратил на планирование и осуществление авантюры, которую в обычных обстоятельствах можно было бы назвать забавной. Но обстоятельства, в которых он и его семья оказались, не выглядели забавными. Поэтому то, что он задумал со стороны, казалось несколько странным. Артем пытался увидеть жену голой. После обнаруженного за ужином он хотел осмотреть тело Кристины и выяснить, нет ли еще у нее где-нибудь шрамов. И если вдруг есть, то в каких местах? Как бы ни было смешно, но задача оказалась не из легких. Артему постоянно приходилось следить за дочерью, работать в кабинете, иногда готовить. Так еще и Кристина осознанно его избегала. Она спала отдельно. Если вдруг переодевалась, то делала это в комнате для гостей, где проводила большую часть времени. О том, чтобы они встретились в душе, не могло быть и речи, тем более Кристина всегда закрывалась. Немного пораскинув мозгами, Артем нашел выход из сложившейся ситуации. Двери в ванную комнату и туалет без проблем можно было открыть снаружи. Для этого требовался небольшой плоский предмет, например, ключ или широкая отвертка. Артем выбрал первое и не прогадал. Ключ от входной двери идеально подходил для взлома в ванной. На следующий день он решил действовать. Вечером, уложив Дашу, он сидел в кабинете с открытой дверью и внимательно прислушивался. Когда услышал, что Кристина включила воду в душе, спустился. За дверью лилась вода. Артем тихо, стараясь не шуметь, провернул замок. Судя по всему, Кристина ничего не заметила. Тогда он с волнением замер и стал ждать подходящего момента. Когда шум воды стих, он выждал несколько секунд, с трудом расслышал, как открылись стеклянные дверцы душевой кабины и резко вошел внутрь. Кристина была застигнута врасплох. Она стояла голая, не успев даже взять полотенце, висящее на стене. Затем ее первоначальное смущение сменилось убийственным спокойствием. «Ты чего?» — спросила супруга будничным тоном. Она не пыталась прикрыться и чувства стеснения не испытывала. Да из чего бы? Она же вроде как его жена. «Прости, я не услышал воду», — соврал Артем. «Думал, тебя здесь нет». Говоря очевидную ложь, он разглядывал супругу. Благо, несколько ярких лампочек на потолке хорошо освещали помещение. Артем прекрасно видел каждый изгиб тела Кристины, каждую складочку и родинку, которые у нее имелись. Груди были в прекрасном состоянии. То ли он подзабыл, как они выглядят, то ли они и вправду стали более округлыми. Кожа белая и гладкая на вид. Хотя он знал, что на ощупь она совсем другая, более грубая, чем прежде. Плоский животик и... Внизу, между ног, было совсем немного волос. Но они были в точности такими же, как в день ее смерти. Словно такими и остались, не росли, и она их не брила. Осмотр длился не более 2-3 секунд, но в голове за это время проскользнуло просто невероятное количество мыслей. И все же он нашел, что искал. На животе девушки, чуть выше пупка, едва просматривалась светлая тонкая полоска, покрытая такими же штришками, один в один, как на предплечьях. Более того, сейчас, когда она стояла перед ним с опущенными руками, было видно, что все три шрама находятся на одном уровне. Артем понял, что надо как-то отвлечь девушку от его чрезмерного любопытства. «Крис, тебе помочь вытереться?» Кристина посмотрела на мужа, как на сумасшедшего. «Зачем?» «Ну, не знаю, раз уж зашел». «Ну, помоги». Артем схватил полотенце и стал аккуратно вытирать тело супруги. Когда она повернулась спиной, выяснилось, что шрам обхватывал талию целиком, по кругу. На бедрах, немного выше коленей, было еще два аналогичных следа, точь-в-точь, как на руках и животе. Легкое возбуждение, сильного после случая с собачьей будки быть не могло, которое Артем испытал, когда увидел жену голой, растворилось. Теперь он хотел поскорее обтереть ее и уйти к себе в кабинет. Ему нужно было обдумать то, что он обнаружил. И он ушел. Как всегда, сев в кресло, налив виски, Артем принялся размышлять. За эти два дня он увидел достаточно, чтобы понять одну простую истину. Самое время звонить человеку, которого он уже давно хотел набрать, но не решался. Завтра он свяжется с Олегом. Может, от этой мысли становилось немного боязно, но он все равно наберет. И он набрал. 7. «Алло, Тёмыч, братан, ты что ли? Сколько лет, сколько зим? Я уж думал, ты совсем про меня забыл». «Таких людей, как ты, захочешь забыть, не забудешь». В телефонной трубке раздался басовитый смех. «Черт побери, мне всегда нравилось твое чувство юмора. А ведь ты сраный компьютерный задрот. От таких обычно ничего смешнее тупых анекдотов про себе подобных и не дождешься. Говори, с чего вдруг вспомнил про меня?» Артем не очень понимал, как бы поделикатнее объяснить Олегу, чего он хочет. Однако точно знал, что сделать это надо при личной встрече. «Олег, есть одна просьба, но хотелось бы не по телефону». Артем очень надеялся, что голос его прозвучал уверенно. «О, интересно. Чего это вдруг наш паинька-мальчик захотел от такого, как я?» «Это был риторический вопрос, друг мой. Подъезжаю часам к 2 к моему офису. Здесь рядом есть кафешка, я как раз буду обедать. Ты угощаешь. Идет?» «Да, конечно». Олегу было около 50, но, несмотря на возраст, они с Артемом быстро нашли общий язык. У него была частная охранная фирма, сеть ресторанов и закусочных в городе, а также крупная букмекерская контора, специализирующаяся на спортивных ставках. В общем, набор, как у любого представителя полубандитского класса. У него и вид был соответствующий. Лысый череп, грубые черты лица, пара золотых зубов, толстая золотая цепь на шее и не менее толстый браслет на запястье. Он был широкоплеч, но с внушительным животом и короткими ногами. А его кулаки с роговевшими костяшками больше напоминали два молота. Картину дополнял бессменный кожаный пиджак. Он был тем самым динозавром из 90-х, который не только не вымер, но и удержался на плаву. Время шло, а Олег не менялся. За помощью к Артему он обратился несколько лет назад, когда компьютер его сына взломали и выкрали оттуда очень важную информацию. Олег был тертым калачом и не допускал оплошностей. Но вот его отпрыск, ненаделенный многолетним опытом, сплоховал. В компьютере хранились не только персональные данные их семьи, но и некоторые финансовые сведения, касающиеся деятельности букмекерской конторы. Олег был уверен, что тот, кто совершил взлом, делал это по заказу и наводке его конкурентов. Обратиться в полицию он не мог, и выбор пал на Артема, на которого и вышел через общих знакомых. Спустя несколько часов злоумышленник был вычислен. Удивительно, но им оказался одногруппник Артема, парень смышленый, но недальновидный. Кроме того, его явно спонсировали. Артем не знал, что Олег сделает со взломщиком, поэтому безо всякой задней мысли сдал одногруппника. Да и друзьями они не были. Единственное, о чем Артем попросил, не выдавать его горе мошеннику и людям, которые его наняли. «Заметано, хакер!» — радостно сказал тогда Олег. «Ты оказал мне большую услугу, дружище. Сам понимаешь, такие, как я, немного отстают от времени, особенно в плане технологий. Но ты уж поверь, традиционно проблемы решать я умею». И Олег, по всей видимости, решил. Кто-то из университетских друзей, с которыми Артем поддерживал связь, однажды обмолвился, что бедолага исчез. Артему очень не хотелось думать, что он причастен к загадочной пропаже, но поделать с этим ничего не мог, да и не собирался, ведь Олег своевременно выплатил гонорар. Кроме того, он разглядел в Артеме какой-то понятный ему одному потенциал, а потому пригласил в свой ресторан, где они провели отличный вечер. Кристина была шокирована бесшабашным поведением Олега, но с его женой быстро нашла общий язык, так они и подружились. Артем понимал, что делами Олег занимается сомнительными, но это почему-то не особо тревожило. Общение с мужиком на 20 лет старше, но с нужными связями, было интересным и многообещающим. Олег был веселым и внешне беззаботным, искрометно шутил, любил гульнуть на широкую ногу, а в свои махинации Артема не посвящал. Но это не значило, что он не догадывался о черных делишках приятеля. И теперь, когда самому понадобилась помощь, Артем действительно волновался. Ведь просьба его выглядела весьма неоднозначно. Согласовав с Олегом время, Артем вызвал Вику, и когда та приехала, пошел открыть ей калитку. Так уж вышло, что няня поскользнулась на покрытой льдом плитке, и он вовремя удержал ее от опасного падения. Одну ладонь Артем положил на поясницу девушки, а вторую на мгновение прижал прямо к груди. Конечно, через пуховик он ничего не нащупал, но в этот момент почувствовал неловкость. Вика же, напротив, игриво заглянула Артему в глаза, полностью расслабившись в его руках. «Простите», — сказала няня, — «ваша жена может не так понять». «Вряд ли ее это интересует», — смутившись, ответил Артем. Вырвавшаяся фраза полностью выражала те мысли, которые преследовали его вот уже несколько месяцев. К счастью, Вика быстро сменила тему, а затем ушла к Даше. Артем же отправился навстречу, по пути размышляя над неловким случаем с няней. Подъехав к офису Олега, Артем предпочел не заходить внутрь и набрал его из машины. В таких местах и с такими людьми лучше не светиться, мало ли чем это может закончиться. Артем без труда нашел указанное Олегом кафе и ждал его там. «Ха! А ты все так же молод, как и прежде!» — воскликнул Олег, присаживаясь за столик. — Только вот круги под глазами появились. Наверное, сидишь перед компом сутки напролет, да? — Ну, типа того, — ответил Артем после рукопожатия. — «Понимаю, понимаю. Прости, что не приехал на похороны Кристины. Ты же знаешь, был в Москве, решал важные вопросы с очень серьезными людьми. Они бы не поняли, если бы я сорвался». «Да ничего, не заморачивайся, я все понимаю». И Артем действительно понимал, в конце концов, они были не настолько близки, чтобы такой, как Олег, отменял дела ради похорон чужой жены, пусть даже приятеля. Мужчины заказали себе поесть, и прежде чем принесли обед, официантка поставила на стол бутылку коньяка и тарелку с сырной нарезкой. «Я вообще-то за рулем», — сказал изумленный Артем, понимая, к чему идет дело. «Да ладно, я тоже на работе. Попрошу Диму, он тебя отвезет на твоей машине, а сам вернется на такси. Когда мы с тобой увидимся в следующий раз?» «Как-то неудобно средь бела дня, я не планировал». «Неудобно штаны через голову надевать, срать на потолке, дрочить в телефонной будке. Трах, все-все-все, остановись, Олег», — перебил Артем, выставив руки вперед, как будто пытался закрыться от летящей в него похабщины. «Я понял». Олег громко рассмеялся, словно ничего забавнее в жизни не видел. Артем невольно улыбнулся. Опрокинув две рюмки, он почувствовал, как тепло расплывается внутри живота. Олег тем временем налил по третьей и перед тем, как выпить, наконец поинтересовался. «Ладно, выкладывай, что ты там задумал». По пути в кафе Артем неустанно репетировал речь, но теперь, оказавшись лицом к лицу с этим лысым дядькой, как-то засомневался. «Слушай, Олег, ты же знаешь, что когда я тебе в чем-то помогал, я никогда не интересовался, что, с кем и как, правильно?» «Угу. Это для твоей же пользы. Меньше знаешь, крепче спишь». Олег вновь громко рассмеялся, заставив девушку-официантку, стоявшую у барной стойки, мило улыбнуться. Мужчина, увидев ее реакцию, поднял рюмку, улыбнулся ей в ответ и моментально опрокинул содержимое. Занюхав спиртное кусочком сыра, он наклонился над столом, чтобы быть поближе к Артему. Тот, в свою очередь, потянулся навстречу. «Эх, знал бы ты, как эта милая девчушка сосет. Сам бы из этой забегаловки не вылезал». На этот раз смех он сдержал, но было видно, что с трудом. Артема не прельщало знать, кто у кого и как сосет. Коньяк начал действовать, и он посчитал это хорошим знаком для начала разговора. «В общем, я хочу тебя попросить кое о чем, но так, чтобы ты не спрашивал, зачем мне это. И главное, чтобы не посчитал, что я чокнулся». «Хм, заинтриговал, ничего не скажешь». Подошла официантка и поставила перед Олегом тарелку аппетитного борща. Артему она принесла стейк с кровью, цезарь и, по его персональной просьбе, колу. Когда она ушла, Артем не стал ходить вокруг да около, а сказал напрямую. «В общем, мне нужно, чтобы ты...» Артем понял, что говорит глупости. «Вернее, чтоб твои люди, ну или с кем ты там работаешь, раскопали на кладбище одну могилу». Олег, который только начал есть борщ, с трудом проглотил то, что успел набрать в рот, и закашлялся так сильно, что Артем испугался, не подавился ли его собеседник. Когда, наконец, мужчина пришел в себя, он поднял на парня полный негодования взгляд и спросил: «Ты что, шутишь?» «Нет». Артем старался придать себе серьезный вид, но, скорее всего, был похож на мальчишку, замеченного за мастурбацией. «Какую еще могилу тебе понадобилось вырыть?» Вероятно, вопрос был для него настолько неожиданным, что он даже и подумать не мог, чью именно. Кристины. На этот раз Олег не поперхнулся и не удивился. Он просто взял бутылку, налил коньяка по самый край рюмки и выпил, даже не предложив Артему. Выдохнув как следует, закусив сыром, он заговорил с серьезным видом. «Зачем тебе это надо, Артем? Ты понимаешь, о чем меня просишь?» Артем заволновался. С чего он вдруг решил, что Олег, какими бы вещами ни занимался, пойдет на такое? Ему вдруг стало стыдно и даже, наверное, немного страшно. Все-таки перед ним сидел человек, после общения с которым иногда пропадали люди. «Извини, если обидел тебя своей просьбой, мне просто казалось, что ты единственный, кто может помочь. Давай забудем, я понял, что ошибся». «Да нет, дело не в этом». «Хрен из два ты так просто теперь от меня отделаешься. Вопрос не в том, занимаюсь ли я подобным. Вопрос в том, зачем тебе это?» Артем немного успокоился. «Понимаешь, я недавно посещал ее, могилу Кристины. И мне показалось, точнее, я почти убежден, что ее кто-то раскапывал. Вокруг был разбросан снег, а земля хоть и была замерзшей, но как будто бы взрыхленной, что ли». Эту легенду Артем придумал накануне. Не мог же он сказать правду о воскрешении. «Да ты сбрендил! Кому это надо? Что за псих будет откапывать могилу твоей жены еще и зимой?» «Да уж, и то верно». Артем помедлил. «Блин, я знаю, как это звучит, но просто когда я ее хоронил, у нее на руке было обручальное кольцо. А ты сам знаешь, сколько оно мне стоило. К тому же я надел на нее цепочку с крестиком и другие вещи». На этот счет Артем не врал. Правда, вряд ли кто-то из знакомых видел, что Кристина, лежа в гробу, была обвешана кучей золота. Зато Артем знал, ведь он лично надевал на нее украшения перед захоронением. Однако, когда Кристина вернулась, драгоценностей на ней не было. У Артема было несколько догадок. Первый вариант снял художник. Так сказать, взял в счет оплаты за свои скромные услуги. Второй — Кристина, пока добиралась до дома, до сих пор неизвестно каким способом, растеряла их по пути. И третий — даже думать не хотелось. «Нахрена ты все это напялил на нее?» Теперь вроде как вернулся прежний Олег. «Тебе не понять. Это что-то типа... Ну, типа как фараонов хоронили, да?» «Ну, не совсем, но что-то есть в этом». Олег вздохнул, провел рукой по лысине с задумчивым видом, потом вновь заговорил. «И теперь ты хочешь узнать, не спер ли кто-нибудь все это золото, так?» «Угу». «А если спер, то что? К мусорам с заявлением пойдешь?» «Нет, конечно. Просто хочу убедиться, что с телом все в порядке. Плевать мне на золото, но не на Крис. А то мало ли...» «Мало ли что! Ты думаешь, какой-нибудь обдолбанный полоумный некрофил надругался над трупом, который лежит в земле уже черт знает сколько и от которого непонятно, что осталось?» Артем заерзал на стуле, нервно стуча пальцами по столу. Видимо, Олег понял, что переборщил. «Извини, чё-то я забылся, это ж твоя Кристина. Просто ты меня немного озадачил, если честно». «Так что, ты не сможешь?» «Нет, не в этом плане, я просто удивлен, что ты так серьезно к этому отнесся. Олег, ты же знаешь, как я ее любил, и до сих пор люблю. Мне больно даже предположить, что кто-то рылся в могиле моей жены и...» Артем запнулся, но не от того, что врал, а от того, что осознал, сколько всего в его жизни произошло за последние месяцы. Олег с грустью посмотрел на приятеля и налил ему коньяк. «Давай выпьем». «Да, давай». Какое-то время они сидели молча. Что творилось в голове Олега, отгадать было сложно. Но в конце концов он сказал: «Ладно, предположим, я это сделаю. Ну, не я лично, а люди, которых я найму. Представляю, что они обо всем этом подумают, но это насрать. Такое дело будет стоить дорого, ты же понимаешь, что могилы за просто так никто не откапывает. Я понимаю, деньги не проблема». «Да, не проблема, ты богатенький мальчик. Ума не приложу, как ты превратился в такого. В былые времена мне чуть башку не отстрелили, пока я с колен поднимался. А вы сейчас за пару лет со своими компьютерами богатеете. Ты случайно не еврей?» «Нет». Артем смог улыбнуться. «Ладно, то полбеды. Потребуется время. Дело не совсем законное, ты ведь понимаешь? А почему я, по-твоему, обратился именно к тебе?» «Чего? Да ты за кого меня принимаешь?» — с иронией спросил Олег. «Смотрел «Крестного отца»? Ты же знаешь, я ничего не имел в виду плохого». «Да, смотрел». «Так вот, как он там говорил?» Олег приложил два пальца к шее, нажал и протяжным хриплым голосом продолжил: «Ты просишь меня о помощи, но ты делаешь это без уважения». После этих слов оба рассмеялись. Обстановка немного разрядилась. Отдельное спасибо коньяку и актерским способностям Олега. Когда смех стих, мужчина продолжил. «Так вот, понадобится время на подготовку. Надо будет на кладбище съездить, пронюхать, как там что. Договориться со сторожем, если надо. Там есть сторож?» «Понятия не имею». «Ладно, выясним. Ну и, собственно, надо вырыть яму. А это в такой холод задачка не из легких. Работать придется ночью, и сделать все нужно до рассвета. Конечно, ночи сейчас длинные, но все равно». «В общем, непростенькую ты задачку мне подкинул, дружище». Олег опять погладил лысину, видимо, уже прокручивая в голове план действий. Артем сгорал от нетерпения. Он так и не понял, согласен ли мужчина на авантюру или нет. Об этом он и поспешил спросить. «Так ты справишься?» Мужчина посмотрел на Артема и самоуверенно произнес. «Естественно! Сидел бы я тут». «А, понятно. Как всегда цену себе набиваешь?» «Тема, дружок, если бы я набивал себе цену, завел бы разговор на тему моральной и религиозной стороны твоей просьбы. А так я всего лишь озвучил некоторые трудности, с которыми мне придется столкнуться». Больше Олег не дал сказать ничего. Он выставил руку ладонью вперед, предупреждая. «Даже не думай, я справлюсь». «Лучше четко объясни мне, что мои люди должны там увидеть, чтобы убедиться, что на твоей жене все на месте. Наверняка ее тело в ужасном состоянии, и им придется потрудиться, чтобы отыскать все эти побрякушки. А они сами-то их не возьмут?» Артему было все равно, но надо было сделать вид, что это не так. Олег посмотрел из-под лобья, и никаких слов не понадобилось. И так все понятно. «Ладно», — подытожил Артем, — «теперь слушай». Он рассказал обо всем, что было на крестине, когда ее хоронили. В самом конце попросил проверить еще одну немаловажную деталь, отчего у Олега опять глаза на лоб полезли. Он покрутил пальцем у виска, но спорить не стал. И как он согласился? Тогда Артем посчитал, что его собеседник был изрядно пьян. Но позже, думая об их разговоре, понял. В Олеге проснулся азарт. Азарт человека из 90-х, которому предстояло совершить незаконную операцию, граничащую с безумием. Именно это его и убедило не задавать лишних вопросов, а тщательнейшим образом начать подготовку к жуткому акту вандализма. 8. Артем попал домой поздно вечером. Они с Олегом не на шутку разгулялись и просидели в кафе часов до 9. Мужчина, уже изрядно пьяный, отправился в сауну, не забыв прихватить с собой ту самую официантку. Артем с ними не поехал, хотя Олег минут 30 его уговаривал. Возможно, после пережитого и не помешало бы расслабиться, но он не мог. Дома у него была жена, хоть и не совсем та, что прежде, но все же. Да и Даша наверняка заждалась. Пока Артема вез домой водитель Олега, позвонила Вика. Она впервые укладывала Дашу одна и на всякий случай уточнила, какие процедуры выполнить перед сном. Про Кристину девушка промолчала, видимо, та опять не высовывалась из своей спальни. В дороге Артем совсем не протрезвел, а наоборот, решил догнаться. Прихватив с собой пару бутылок пива и пачку сухариков, он сидел на переднем сиденье Лексуса, рассказывал пьяные бредни водителю и хорошенько надирался. Тот время от времени что-то поддакивал и кивал головой. Артем это вполне устраивало. Когда они подъехали к дому, он попросил водителя загнать машину в гараж, сам был не в состоянии. Пока Дима ставил Лексус, Линда пристально за ними наблюдала. Ее глаза зловеще светились в темноте, отражая свет фонарей. Она негромко рычала. Даже будучи пьяным, Артем разозлился. Такого от преданной и любимой собаки он не ожидал. Холод пробирал до костей. Артем стоял нараспашку и допивал выдохшееся пиво прямо во дворе. Хотелось поскорее выйти из тупика, в который его завели рак, цыганка и художник. Три гребаных всадника апокалипсиса. Ветер совсем не успокоился, скорее начал дуть с еще большей силой. И теперь Артем, едва стоявший на ногах, периодически покачивался, сопротивляясь стихии. Такси за Димой подъехало, как только он закрыл гараж. Артем хотел отправить вместе с ним Вику, чтобы та не ехала за рулем по гололеду. Но потом, не понимая почему, да и не задумываясь, передумал. Артем поблагодарил водителя, а затем, придерживаясь за перила, поднялся на крыльцо и вошел в дом. После улицы внутри было тепло и необычайно уютно. В гостиной никого не наблюдалось. Артем разулся и, с трудом преодолевая ступени на второй этаж, добрался до спальни и зашел к дочери. Даша спала в кроватке, а рядом, облокотившись на боковую перегородку, дремала Вика. Сейчас вот так сидеть рядом с дочкой и убаюкивать ее должна мама, а не няня, — думал Артем. Но Вик все-таки умничка, да и к Даше, похоже, привязалась. Для ее возраста такая ответственность за чужого ребенка — большая редкость. Артем подошел и сел на кровать возле няни. Он аккуратно положил руку на плечо девушки и тихо ее растолкал. Вика тут же открыла глаза, удивленно поморгала, щурясь от света из коридора, а потом стала извиняться. «Простите, Артем, я случайно задремала рядом с Дашей, она сегодня днем не спала и вымотала даже меня». «Ничего страшного. Бывает», — улыбнулся Артем. Вика почувствовала запах алкоголя и едва заметно поморщилась. «Пожалуй, надо вызвать такси. Как там погода? В такой гололед ехать за рулем боюсь». «Жутко и холодно, а еще ветрено. Может, ты останешься ночевать у нас? В доме много свободных комнат». Вика явно была польщена таким предложением, но все же поспешно отказалась. «Я не могу, у меня с собой нет вещей, да и смущать вашу жену не хочу. Лучше я поеду». Девушка посмотрела на Артема. Он тоже не отводил взгляд. На какой-то момент он проникся к ней необычайно теплыми чувствами. В ее глазах отражался свет. Сейчас они казались очень красивыми. Его рука по-прежнему лежала на плече девушки, и когда Артем хотел отстраниться, Вика его остановила. Чуть придвинувшись, не сводя с него взгляда, она подалась вперед и поцеловала. Он всем своим пьяным сознанием понял, что происходит нечто непоправимое, но остановиться не смог. Скорее наоборот, намеренно затянул поцелуй. Губы Вики оказались совсем не такими, как у Кристины. Они были твердыми и напоминали недозрелый плод какого-нибудь мягкого фрукта, вроде сливы. Возможно, девушка просто была слишком скована, хотя о какой скованности могла идти речь, если она сама потянулась за поцелуем. И все же у этих молодых губ был вкус. Впервые со дня возвращения Кристины Артем почувствовал, как целует не куклу с человеческим лицом, а живую, настоящую девушку. Поцелуй был настолько сладок, что Артем не устоял. Наконец, почувствовав возбуждение, он понял, что нужно прекращать. Невероятным усилием воли и слабым прикосновением рук Артем отстранил от себя девушку. «Прости», — тихо прошептала она, не удержалась. Вика виновато улыбнулась и отвела взгляд. Артем промолчал. Не знал, что сказать. Когда он в последний раз целовал не Кристину? Давным-давно, наверное, в другой жизни. После знакомства с ней он ни разу не прикоснулся к другой женщине. И вот тебе на... Поцеловал няню у себя дома, да еще и возле кроватки со спящей дочерью. А тем временем где-то внизу находилась его собственная жена. Но даже не это теперь будоражило мозг. Поцелуй вышел случайным, дело, в общем-то, поправимое. Что хуже, этот поцелуй стал желанным. Артем хотел, чтобы она его поцеловала. Пусть сам не решался, но поддался практически сразу, даже не сопротивляясь. А ведь по-хорошему, как бы он ни был пьян, как бы ни злился на Кристину, он не имел права так поступать, будучи женатым человеком, отцом и до сих пор любящим, хотя, может, уже несколько меньше, мужем. Просто все изменилось. Кристина не та, их любовь уже другая, по крайней мере, с его стороны точно. О ее чувствах говорить не приходилось. Если они остались, невозможно представить, что с ними стало, какую извращенную форму они теперь приняли. «Тебе не за что просить прощения, я сам виноват», — наконец ответил Артем, когда немного пришел в себя. «Сделаем вид, что ничего не было, хорошо?» Он действительно думал, что это возможно, тем более пока был пьян. Завтра он поймет, что совершил не более чем мимолетную глупость. А она? Она уже сегодня посчитает себя дурой, раз пошла на такое. «Угу», — тихо и виновато ответила девушка. Позже они спустились вниз и, пытаясь сгладить неловкость, заварили чай. Артем хотел хоть немного протрезветь, а Вика скоротать время. Казалось, такси добиралось вечность. Сказывалось их взаимное желание побыстрее распрощаться. Когда девушка все же уехала, Артем отправился наверх и прямо в одежде завалился спать. Он не удосужился узнать, где все это время находилась его супруга и чем занималась весь вечер. 9. Ночью Артему приснился очень неприятный сон. Кошмаров не было, но проснувшись, он почувствовал омерзительный липкий страх, от которого захотелось поскорее отмыться. Снилось, что он занимался любовью с Викой. Девушка стонала под ним, как когда-то это делала Кристина. Артем не мог остановиться, хотя подсознательно понимал, что не должен спать с другой женщиной. Разум твердил ему, даже безудержно кричал: «Остановись, ты изменяешь жене, ты не сможешь этого никогда исправить, и от грязи измены не отмоешься до самой смерти». Но в то же время тело и желание диктовали совсем другое. «Продолжай. Трахни ее, выпусти пар, сделай это, кончи в нее. Дай ей сполна того, что она уже несколько месяцев так хочет. Возьми, возьми, возьми ее!» И он брал, а она, словно змея, извивалась под ним, отравляя его ядом похоти и желания. Артем плакал во сне, испытывая невероятное чувство стыда. Он слышал, как Вика стонет, затем кричит от удовольствия, и прикрывал ей рот ладонью, чтобы не услышала Кристина или не проснулась спящая в кроватке Даша. Все это время ему казалось, что жена наблюдает за ним и осуждающим взглядом приговаривает к вечным угрызениям совести. Он не видел ее, но ощущал присутствие, словно она стояла рядом и видела все, что он делает с Викой. Проснувшись посреди ночи, Артем почувствовал, что находится на грани отчаяния. Он судорожно оглядел комнату, слегка подсвечиваемую ночником. Боялся увидеть Кристину, смотрящую на него с презрением. В голове гудело от похмелья, и на всякий случай Артем ощупал кровать. Пусто. Значит, ни Кристины, ни Вики нет. И, к счастью, быть не может, ведь жена спит в другой комнате, а няню он отправил домой на такси. Артем успокоился и вновь заснул. Наутро у него остались лишь смутные воспоминания о дурном сне. Поцелуй с Викой тоже виделся сквозь толщу тумана, как будто его не было вовсе. И все вроде бы было на своих местах. Вроде. Вот только ни он, ни Вика не знали, что тем вечером за открытой дверью спальни совершенно неподвижно стояла Кристина. Из-за угла она не видела их, но слышала тихие причмокивания и перешептывания, последовавшие за поцелуем. В тот вечер она находилась совсем не там, где они думали.